Комментарии. История Руси до конца X века известна нам по поздним преданиям, записанным летописцами в середине XI – начале XII века. Поэтому очень сложно отделить в этих преданиях следы действительных событий от легендарных сюжетов. Легендарный элемент, несомненно, значителен в рассказах об Ольге, Игоре, Олеге. Тем не менее, реальность новгородского князя Рюрика и киевских князей Олега, Игоря, княгини Ольги, Святослава не вызывает сомнений. Походы Олега, Игоря и Святослава на Константинополь, так же, как и поездка туда русского посольства, во главе с Ольгой, факты, засвидетельствованные также и византийскими источниками. После гибели Святослава, сына Игоря, между его сыновьями разразилась междоусобная война, победителем вышел Владимир, объединивший в своих руках все русские земли. При Владимире Русь официально принимает христианство, оно становится теперь государственной религией. Брак Владимира с царевной Анной, сестрой византийских императоров-соправителей Василия II и Константина, еще более укрепил связи Руси с этой могущественной европейской державой. Принятие христианства имело немалые благотворные последствия для русской культуры. На Русь пришла из Болгарии славянская письменность, начинают активно переписываться и переводиться книги, не только богослужебные, но и литературные произведения, исторические хроники, естественно, научные сочинения, жития святых, сборники изречений и так далее. В короткий период, во времена Владимира и особенно его сына Ярослава, Русь приобщается к высокой книжной культуре Болгарии и Византии. Одновременно возникает и начинает бурно развиваться и оригинальная русская литература. После смерти Владимира Святославича в 1015 году Русь, разделенная им на уделы, отданные 12 его сыновьям, вновь становится ареной междоусобиц. Приемный сын Владимира Святополк убивает своих сводных братьев Бориса, Глеба и Святослава. Против Святополка выступает новгородский князь Ярослав Владимирович. В 1019 году он одолевает Святополка и занимает киевский стол. Однако тишина велика настает на Руси лишь в 1026 году, когда Ярослав заключает мир со своим братом Мстиславом, князем Тьму Тараканским. Правобережье Днепра признается владением Ярослава, а левобережье – Мстислава. После смерти брата в 1036 году Ярослав становится единоличным правителем Руси. По завещанию Ярослава, он умер в 1054 году, Русь снова дробится на уделы между 5 его сыновьями. Киевским князем становится старший из них Изяслав. В 1073 году его изгоняют из Киева братья Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский. Святослав княжит в Киеве до своей смерти в 1076 году. Затем киевский стол ненадолго переходит к Всеволоду, но тот возвращает его Изяславу. После гибели Изяслава в 1078 году Всеволод становится киевским князем. Но междоусобные распри не прекращаются. Их участниками являются внуки Ярослава. Олег Святославич, Олег Гориславич, слово о полку Игореве, Ярополк Изяславич, Владимир Всеволодович, Мономах. После смерти Всеволода престол переходит к Святополку Изяславичу, сыну старшего из Ярославичей. В 1097 году князья, собравшись на очередной съезд в городе Любичи, устанавливают новый принцип наследования. «Каждо додержит отчину свою», то есть власть в киевской земле, как и в любом другом уделе, переходит не к старшему вроде Ярославичей, а от отца к сыну. Так признается автономность феодальных центров, ослабевает централизующую роль киевского князя. Но и новый порядок не избавил страну от феодальных раздоров. Сразу же после Любичского съезда святополк Изяславич и Давыд, князь Владимира Волынского, схватили и ослепили теребльского князя Василька Ростиславича. В эти события оказываются втянутыми почти все князья правобережья Днепра, а также Венгрия и Польша. Большая роль в попытках умиротворить княжеские раздоры принадлежит в эти годы Владимиру Всеволодовичу Мономаху, сыну Всеволода Ярославича. После смерти в 1113 году киевского князя святополка Изяславича в городе происходит восстание. Киевская знать обращается за помощью к Владимиру Мономаху. Он путем разного рода экономических и социальных уступок успокаивает восставших, и по просьбе киевлян остается у них князь. На киевском столе Мономах находится до своей смерти в 1125 году. Повесть временных лет. Это летопись, рассказывающая о происхождении русской земли, о первых русских князьях и о событиях X – начала XII веков. Впервые начала изучаться еще в XVIII веке. Долгое время ученые полагали, что летопись Нестора, как называли тогда «Повесть временных лет», древнейший памятник русского летописания. И лишь значительно позднее, в конце XIX века, в результате исследования академика Шахматова, было установлено, что русское летописание возникло еще в XI веке, и что повести временных лет предшествовали другие, не дошедшие до нашего времени, летописные своды. Летопись, как правило, является сводом, так как в ней соединяется текст предшествующей летописи или нескольких летописей, а также других произведений, документов, повестей, житий святых и так далее, с текстом, принадлежащим самому летописцу. Древнейший свод конца 30-х годов IX века, свод Никона, 70-х годов XI века, начальный свод 1093-1095 годов, отразившийся в новгородской первой летописи. Сама же повесть временных лет была написана Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, около 1113 года. В основу повести временных лет Нестор положил начальный свод, но значительно переработал его и дополнил. Летописец предпослал рассказу о истории Руси обширное историко-географическое введение, в котором изложил существовавшие тогда взгляды на происхождение славян, на место русских среди других славянских народов. Он описал территорию Руси, быт и нравы населявших ее племен. Помимо летописных источников, Нестор использовал переводную византийскую хронику, хронику Георгия Арматола. Георгий Арматол изложил в своей хронике события от сотворения мира до 864 года. Позднее хроника была дополнена изложением событий с 864 по 948 год. Эта часть хроники принадлежала Симеону Логофету. Однако мы далее во всех случаях говорим о хронике Амартола, не различая в ней основного и дополнительного текстов. Нестор включил в повесть временных лет тексты договоров русских князей с Византией. Он пересказал в своей летописи некоторые народные предания о сожжении Ольгой древлянского города Искоростеня, о победе юноши Кожемяки над печенежским богатырем, об осаде печенегами Белгорода. Наконец, Нестор продолжил повествование начального свода описанием событий конца XI – начала XII века. Именно под пером Нестора повесть временных лет превратилась в стройное, подчиненное единой концепции и литературно совершенное произведение о первых веках русской истории. Текст Нестора в своем первоначальном виде до нас не дошел. В 1116 году повесть временных лет была переработана монахом Выдубицкого монастыря Сильвестром. При этом переделке подверглась, видимо, лишь заключительная часть повести. Так возникла вторая редакция повести временных лет, которая читается в составе Лаврентьевской летописи 1377 года, а также в составе Радзивилловской и Московско-академической летописи XV века. В 1118 году создается еще одна, третья редакция повести временных лет. Она дошла до нас в составе списков Ипатьевской летописи, старшей из которых, Ипатьевской, датируется первой четвертью XV века, а остальные – XVI-XVII веками. Повесть временных лет – не только ценнейший источник по истории Руси, но и блестящее литературное произведение. И сам Нестор, и его предшественники, летописец Никон и создатель начального свода, имени его мы не знаем, были высокообразованными людьми, прекрасными стилистами. Они стремились не только изложить суть исторических событий, но и рассказать о них живо и интересно. Поэтический колорит придают повести временных лет и вошедшие в нее пересказы эпических преданий. Повесть временных лет занимает почетное место в ряду лучших памятников древнерусской литературы. Подробней о повести временных лет смотри Дмитрий Лихачев «Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. Москва, 1975 год, страницы с 22 по 111. Текст повести временных лет второй редакции издается по Лаврентьевской летописи. Рукопись Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. В этой летописи из-за утраты листов пропущен текст, начиная с середины статьи 898 года и до статьи 921 года включительно. Этот пропуск восполняется по Радзивилловской летописи, рукопись библиотеки Академии наук СССР, отражающий, как сказано выше, ту же вторую редакцию повести временных лет. Многочисленные пропуски и ошибки в тексте Лаврентьевской летописи восполняются по той же Радзивилловской летописи, а в исключительных случаях и по другим летописным сводам. Все добавленные или исправленные слова выделяются курсивом. Пропущенные слова, в основном это слова, ошибочно повторенные писцом, не оговариваются.